Ну, конечно, эти древние египтяне, изобретшие бумагу, сотворили чудо, но, вызвав к жизни свои папирусы, они похоронили нечто более удивительное — живое слово. И я скажу вам сейчас что-то такое, что вызовет у вас желание возразить мне. Бумага искажает мысли. Она дает всю власть словам, а это больше, чем им дано природой. Что есть в своей первосути? Слово человеческое. Это прежде всего живое слово. Это значит и многое из того, что ему сопутствует, его сопровождает, может, даже ему аккомпанирует. Так вот, я за то, чтобы обращаться к бумаге, когда нет возможности говорить с человеком. Как вы полагаете? Я не такой ненавистник бумаги, как вы, но готов признать, в живом общении есть свои преимущества, — сказал Бекетов. Он хотел пригасить полемику о бумаге и живом слове, перейдя к сути того, что хотел сказать Черчилль. Преимущества бесспорные. Черчилль воодушевленно выхватил тот кусок бекетовской реплики, который наиболее его устраивал. А коли так, вот суть того, что я хотел бы сказать. Он задумался. Пришла в действие его способность заключить мысль в 2-3 слова. «Мы на пути к победе». Он смотрел на Бекетова, пытаясь определить, все ли он вложил в короткую эту фразу и понимает ли его Бекетов. «Нам надо видеть преимущество нашего положения и не осложнять взаимными подозрениями». «А разве имеют место подозрения?» — спросил Бекетов. Он хотел вернуть Черчилля к исходным позициям. Пусть начинает от печки, так его легче будет понять. «Подозрения?» Он засмеялся, долил вина Бекетову, налил себе. Он знал, что Бекетову за ним не угнаться. Поэтому с молчаливого согласия Сергея Петровича пропорции были установлены так. Пока Бекетов единоборствует с одним бокалом, его хозяин побеждает 3. В конце концов, ежели гость не может здесь дотянуться до хозяина, надо ли хозяину опускаться до уровня гостя? Так или иначе, а ритм был установлен. Ритм, устраивающий хозяина, для успеха беседы ритм был необходим. Когда я говорю о преимуществах нашего поколения, поверьте мне, я отнюдь не голословен. Он взглянул на дверь, точно хотел убедиться в том, что она закрыта надежно. Отодвинул оконную штору, взял с подоконника коробку размером с книгу среднего формата, жест был заученным, видно, к коробке, оклеенной темным дерматином, он обращался не впервые. «Поверьте, то, что я вам сейчас скажу, покажу, и для вас явится откровением немалым, и, я так думаю, ответит на некоторые ваши сомнения». Он открыл коробку, извлек аппарат с выпуклой линзой, не преминув взглянуть на Бекетова, точно спрашивая его, «Ожидали вы увидеть нечто подобное? Каково, а?» Потом он задержал руку над коробкой и рассыпал по столу несколько блестящих цилиндриков, туго скрученные пленки, и вновь посмотрел на Бекетова. «И это для вас не внове». Его толстые руки обрели подвижность и сноровку, какая в них не подозревалась. Нет, Бекетов определенно был не первым, кому в полутьме Вестминстера Черчилль демонстрировал свое диво. Пленка скрипнула и послушно вошла в паз. За выпуклым стеклом вспыхнул ноготок света и растекся по линзе. «Прошу вас, по-моему, это Гамбург». В сырой мгле Вестминстерского подземелья будто послышался треск огня. Горящий город, горящий от горизонта до горизонта. Клубы дыма точно из кратера, неожиданно раздершившегося посреди города. Дома с обвалившейся кровлей, черные стволы труб на оранжевом поле огня, поток искр над водой. Не правда ли? Убедительно. Черчилль наклонился, точно хотел отвоевать часть линзы для своего прищуренного ока. Нет. Вы окиньте взглядом панораму города и посчитайте, сколько домов разрушено. Треть? Больше. Половина? Больше. Две трети? Больше. Четыре пятых, пожалуйста.